Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Чуть-чуть мы хотели продлить маленький праздник и продолжить разговор о нашем друге, я надеюсь, теперь уже нашем общем друге, Мишеле Монтэне. Вообще, само слово «эфир» содержит в себе ощущение некоторого чуда, тайным носителем жизни считали эфир в средние века. И когда я открываю одну из любимых старинных книг, меня тоже не покидает ощущение чуда. Я как будто проникаюсь чувствами человека, который жил 450 лет назад. Когда мы начинаем гадать, как в прошлой программе, на текстах Мишеля Монтэне, это чудо начинает ощущаться практически осязаемо, потому что через 500 лет языковой барьер, барьер эфира, мы вдруг находим какие-то ответы, важные и не очень, но выясняется, что мы можем разговаривать друг с другом о чем-то очень важном, каким-то совершенно иным способом. Наверное, поэтому из-за этого ощущения чуда я решил сегодня по телефону 495-956-1514 продолжить наше гадание. И поэтому, если кто-то по-прежнему хочет услышать совет от Монтэне через века и языки, и расстояние, отделяющее вас от меня, меня от вас, то вы можете попробовать позвонить нам по этому телефону 495-956-1514 и назвать номер страницы от 12 до 500. Давайте договоримся ограничить немножко круг используемых страниц. А я попробую прочесть фрагмент и ответить на ваш незаданный вопрос. Хотя бы ради того, чтобы почувствовать эту загадочную связь, единство между людьми. Ведь в сущности, в чем-то главном, мы очень мало отличаемся друг от друга. Именно об этом, собственно говоря, Мишель Монтэнь. В этом его главный секрет. На протяжении всех трех томов опытов он подчеркивает, что он человек малознающий, с плохой памятью, рассеянный, желающий умереть в огороде с капустой, но только при этом не задумываясь о самой капусте, ради бога, не задумываясь о ней. Он все время подчеркивает, что он такой же, как мы. И удивительно, именно это человеческое усилие, усилие стать не особенным, элитарным, а усилие стать таким же, как все, найти в себе силы усомниться в объективности своих суждений и не пытаться судить. Это, наверное, главная особенность эссе Мишеля Монтэня, о которых, конечно, мы сегодня продолжаем разговор не только в плане попытки обнаружить связь того, что мы условно назвали гаданием, но и в плане разговора о вашем отношении к этим книгам и о том главном, что вы помните из них или смогли вынести, запомнить, сохранить из, в общем-то, огромного текста этого трехтомника одну из самых замечательных книг в мире. Наверное, есть какой-то специальный носитель, что-то вроде флогистона, питаясь от которого человек, который хочет чувствовать себя человеком, просто человеком, и другой человек, живущий в другом времени, в другом пространстве и говорящий на другом языке, имеют возможность разговаривать друг с другом. Сегодня по телефону 495-956-1514 мы продолжим попытки нащупать как-то, почувствовать этот загадочный, соединяющий всех нас флогистон или эфир. Мы работаем, как всегда, вместе с сайтом «Серебряные нити». Найти его можно в любом поисковике. Зайдете на сайт www.serebnity.ru, наш адрес латинскими буквами, нажмете на кнопку «Наш форум», а дальше сориентируетесь сами. Ну что ж, ждем ваших звонков с дружескими признаниями и вопросами Монтеню. А в роли музыкального Монтеня у нас сегодня выступит, наверное, забытый французский шансонье, которого когда-то называли поющим Монтенем. Жорж Брассанс сегодня в нашем эфире. В далеких 70-х его очень любили переводить на русский. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi. Специально несколько слов, специально для любителей нашего тренинга, который идет по вторникам и четвергам. В юго-западной Франции, на вершине очень красивого лесистого холма, в 30 милях от Бордо, в городке Монтень, находится и по сей день красивый замок, маленький, из золотистого камня, с темно-красной черепичной крышей. Дед Мишель де Монтенья купил это поместье в 1477 году на доходы от семейного предприятия по засолке рыбы. Отец добавил пристройки и распахал земли, а сын в возрасте 35 лет получил поместье в управление, хотя не интересовался хозяйством и почти ничего не смыслил в земледелии. Все свое время он предпочитал проводить в круглой библиотеке на третьем этаже башни в углу замка. Он писал: «Я провожу в ней большую часть дней в году и большую часть часов на протяжении дня». В библиотеке было три окна, из которых открывались прекрасные далекие виды. Стол, кресло и расположенные полукругом пятиярусные полки, на которых стояло около 1000 томов, содержащих труды по философии и истории. «Книги утешают меня в мои старые годы и в моем уединенном существовании. Они снимают с меня бремя докучной праздности и в любой час дают мне возможность избавляться от неприятного общества. Они смягчают приступы физической боли, если она не достигает крайних пределов и не подчиняет себе все остальное. Хочу отметить, что, по мнению Монтэня и моему собственному, в общем, только бумажные книги способны избавлять от боли. Библиотеку нужно осматривать внимательно, стоя посредине помещения и запрокинув голову. В середине 1570-х годов по приказанию Монтэня на деревянных балках было вырезано 57 кратких изречений, которые он почерпнул из Библии и трудов классиков. Главное направление этих изречений, между прочим, сомнение. Сомнение в благе, которое дарует разум. Там есть надписи из Экклезиаста: человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Видели ли вы человека, считающего себя мудрецом? От безумца вы узнаете гораздо больше, чем от него. Французская народная мудрость. Ну и вот самое главное, самое жирное вырезанное в библиотеке Монтэня изречение. Из Плиния Старшего: нет ничего более несомненного, чем сомнение. Нет создания более жалкого и вместе с тем более кичливого, чем человек». Ну вот в такой обстановке примерно и жил, даже трудно сказать, философ, мыслитель, который до сих пор разговаривает с нами. Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Назовите себя. Добрый, страница 412. 400, сейчас. 412. Так. Да-да. Наугад читаю. Я можно думаю, строчку сказать? Вы знаете, боюсь, что очень много времени займет мой пересчет. Ладно, я думаю, я, то, что, на что мои глаза падают, да. Мы же про... Вот, знаете, как у Хармса есть такая фраза из сценок. Там, вот едут они и не знают, какая между ними связь. Вот на что упали мои глаза. Я думаю также, что в предоставлении каждому свободы распространять слово Божие на всевозможных языках гораздо больше опасности, чем пользы. Евреи, магометане и почти все другие народы приняли и почитают тот язык, на котором впервые открылись им тайны их веры. И не без основания у них запрещено заменять его каким-либо другим. Можем ли мы сказать, что у басков или бретонцев найдутся судьи, достаточно сведущие для того, чтобы установить, правильно ли переведено священное писание на их язык? Для церкви вселенский вопрос этот самый насущный и трудный в проповедях и словесных поучениях, даются толкования менее определенные, более свободные и текучие, и к тому же по отдельным вопросам, так что это совсем не одно и то же. Один из греческих историков-христиан справедливо прицает свое время за то, что тайны христианской веры свободно распространялись тогда на площадях, попадая в руки каких-нибудь ничтожеств, и каждый мог обсуждать и толковать их по-своему. Величайший стыд допускать, чтобы эти тайны опошлялись в устах невежественных людей. Ведь и даже язычники запрещали Сократу, Платону и другим величайшим мудрецам говорить и рассуждать о предметах, порученных ведению дельфийских жрецов. Я не знаю, подсказывает вам это что-нибудь? Удивительный ответ. Спасибо. Ну что ж, значит, что-то подсказывает. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Алло, есть у нас Людмила Ивановна? Нет Людмилы Ивановны, видимо. Ну, если чего, Людмила Ивановна перезвонит. А я, между прочим, я вам хочу сказать, что ответ это в такой ситуации, видимо, за счет таинства эфира, получаются не в бровь, а в глаз. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Евгения Монтэнь. Здравствуйте. В опытах Мишеля Монтэнь меня особенно заинтересовали его рассуждения о том, насколько велика над нами власть представления о том, что является нормальным и разумным. Монтэнь весьма красноречиво показывает, что все эти представления на самом деле относительны. Он приводит длинные списки обычаев разных народов, которые с точки зрения европейцев являются чем-то совершенно диким и недопустимым, а с точки зрения этих народов эти обычаи воспринимаются как что-то абсолютно нормальное. И такое в его опытах часто встречается, когда он вдруг ломает привычные цепочки рассуждений. Нет такого религиозного или философского учения, на которое в мире не нашлось бы противоположного учения, говорит Монтэнь. А это, между прочим, один из способов наведения транса, когда рядом приводятся противоречащие друг другу факты и утверждения. То есть Монтэнь для своих читателей в некотором роде гипнотизер. Но он гипнотизирует не для того, чтобы вложить в души читателей какую-то свою готовую мысль. Наоборот, он стремится сделать так, чтобы мы оторвались от всяких готовых и привычных для нас измышлений, чтобы мы почувствовали, что есть что-то в нашей душе и в нашей жизни, что стоит над этими шаблонными понятиями нормальности и разумности. Именно почувствовали, а не просто согласились бы с этим на интеллектуальном уровне. Монтэнь ведь не случайно пишет такую большую книгу, в которой он рассматривает жизнь с разных сторон. Он делает это потому, что чувствует во всем некую первопричину, некое объединяющее начало, и хочет как-то дать почувствовать его другим. Наверное, в его время это было очень важно, так как мировоззрение было абсолютно раздроблено и церковными догмами, и сословными различиями. Он условно называет эту первопричину Богом, но это чисто условное название. Монтэнь не имеет в виду церковного бога, он буквально тот же говорит о себе как о писателе-язычнике, опять гипнотизирующие противоречия. И это значит, что для него не существует бога как чего-то определенного и конечного. Для него, человека очень образованного, даже знания не являются богом. В одной из глав он говорит, что у него будто бы плохая память. Но с этим никак невозможно согласиться, потому что он помнит невероятное количество цитат, латинских изречений и примеров из античной истории. То есть память у него на самом деле была исключительная. Но он готов был в любой момент оторваться от всех этих знаний и забыть про них, чтобы свежими глазами воспринять какое-то явление жизни. Я не знаю, может быть, современному образованию нужно именно это? Может быть, нужно давать детям больше возможностей чувствовать и пытаться эти чувства выражать? Когда прозвучало слово «эссе», я вспомнила своего школьного учителя, который преподавал нам мировую художественную культуру. На его уроках мы часто писали небольшие эссе, в которых старались выразить свои впечатления, например, от прослушанных музыкальных произведений или от увиденной картины. При этом Эдуард Абрамович, так звали нашего учителя, часто говорил: «Не пытайтесь писать так, как надо писать, пишите так, как чувствуете». Нынешняя система образования и воспитания направлена на то, чтобы программировать. Вот Монтень, между прочим, рассуждает о том, равнозначны ли для людей их живые биологические дети и дети в переносном смысле, то есть их творческие произведения. И он приходит к выводу, что произведения в гораздо большей степени принадлежат своим создателям, чем дети своим родителям. Произведение – это выражение личности автора, тогда как ребенок сам является личностью и обладает свободой. И вот, может быть, это важная мысль для воспитания, что не надо путать и принимать своего ребенка за свое произведение, которое тобой создается и тебе принадлежит. Вот ведь как приятно, когда имена учителей звучат рядом с именем Монтэня. Но ведь действительно, он, конечно, не столько пытался ввести в гипноз, сколько пытался раздвинуть границы ограничений, привычных ограничений разума, тех самых иррациональных убеждений, о которых мы когда-то говорили. Вот как он пишет, не обижайтесь, о французах, конечно, о французах. Цитирую. «Едва они выберутся за пределы своей деревни, как им начинает казаться, что они перенеслись в другой мир». Всюду, куда бы они ни попали, они держатся на свой собственный лад и гнушаются чужестранцев. Они путешествуют, прикрытые и зажатые в тиски непроницаемым и молчаливым благоразумием, оберегаясь от заразы, которая как будто носится в незнакомом им воздухе. Вот это обережение, простите, как то, что они оберегались от заразы, от чего-то просто незнакомого и не совсем привычного им, в общем-то, при жизни Монтэня приводило к страшным вещам. По некоторым оценкам, между 1533 годом, когда родился Монтэнь, день рождения которого мы, как вы помните, празднуем, 1588 годом, когда вышел из печати третий том опытов, туземное население Нового Света уменьшилось с 80 миллионов человек до 10 миллионов человек. Испанцы умудрились истребить 70 миллионов непохожих на них туземцев. Причем, обратите внимание, эта цифра существенно превышает жертвы Второй мировой войны и сталинского режима вместе взятые. Испанцы с чистой совестью истребляли туземцев по той простой причине, что были уверены, они точно знают, каким должен быть нормальный человек. Ну, примерно нормальный человек – это тот, кто носит штаны, имеет одну единственную жену, не ест пауков и спит в кровати. Вот что писал Монтэнь. «Кто из нас не называл их грубыми дикарями единственно лишь потому, что мы не понимали их языка, и по своему виду, поведению и одежде они были совершенно не похожи на нас? Кто из нас не считал их глупыми и тупыми по той простой причине, что они молчали, не зная французского языка, не будучи знакомы с нашей манерой здороваться и извиваться в поклонах, они не были знакомы с нашей осанкой и поступью, которую, конечно же, просто обязан взять себе за образец весь род людской. Впрочем, когда они стояли, они, может быть, и выглядели как человеческие существа, но, помилуй Боже, они не носят штанов». Конец цитаты. И вот еще одна. «Ни в каких народах нет ничего варварского и дикого, если только не считать варварством то, что нам непривычно. Ведь, говоря по правде, у нас, по-видимому, нет другого мерила истинного и разумного, как служащие нам примерами, образцами, мнения и обычаи нашей страны. Тут всегда и самая совершенная религия, и самый совершенный государственный строй, и самые совершенные и цивилизованные обычаи. Впрочем, ну, он с некоторым юмором относится к самым разным нашим привычкам. И поэтому стоит понимать, что Монтень, в общем-то, был основателем той ненавидимой нами дисциплины психологической, которую сегодня именуют толерантностью, способностью как-то принимать человека в чем-то непохожего на тебя самого, как человека, а не как дикаря. Есть и очень неприличные вещи. Вот, например, ну, собственно, как и наш, так и французский обычай XVI века требовал, чтобы человек, страдающий насморком, сморкался в платок. Однако был у Монтэня один знакомый, судя по этой книге, у него было бесконечное количество знакомых, который сел, задумался над этим вопросом и счел, что лучше сморкаться в пальцы, то есть в пятерню. Вот что пишет Монтэнь. «Защищая как-то эту свою привычку, он обратился ко мне с вопросом, какие же преимущества имеет это грязное выделение из носа сравнительно с прочими, что мы собираем его в отличное тонкое полотно, потом свертываем, и что еще хуже, бережно храним при себе». «Я подумал», — пишет Монтэнь, — «счел его слова не лишенными известного смысла. И постарался привыкнуть к тому, что он очищает нос описанным выше способом. Постепенно я перестал обращать на это внимание и выяснилось, что этот человек во всех остальных отношениях крайне мил и любезен. А вот если мы слушаем подобные рассказы о чужестранцах, мы находим такого рода привычки омерзительными». Конец цитаты. Нет, только не подумайте, что я следом за Монтэнем или он сам призываем сморкаться в пятерню. Просто, может быть, стоит задуматься, это ли самое главное в человеке. Еще одна маленькая музыкальная пауза. Еще один Брассанс. Toi l'épouse modèle, le grillon du foyer, toi qui n'as point d'accroc dans ta robe de mariée, toi l'intraitable Pénélope, en suivant ton petit bonhomme de bonheur, ne berces-tu jamais en tout bien tout honneur de jolies pensées interlopes, de jolies pensées interlopes. Derrière tes rideaux, dans ton juste milieu, en attendant le retour d'un Ulysse de banlieue, penché sur tes travaux de toile, les soirs de vague à l'âme et de mélancolie, n'as-tu jamais en rêve au ciel d'un autre lit compté de nouvelles étoiles, compter de nouvelles étoiles. N'as-tu jamais encore appelé de tes voeux l'amourette qui passe, qui vous prend aux cheveux, qui vous compte des bagatelles, qui met la marguerite au jardin potager, la pomme défendue aux branches du verger et le désordre à vos dentelles, et le désordre à vos dentelles. N'as-tu jamais souhaité de revoir en chemin cet ange, ce démon qui son arc à la main décoche des flèches malignes, qui rend leur chair de femme au plus froid de statue, les bascule de leur socle, bouscule leur vertu, arrachent leurs feuilles de vigne, arrachent leurs feuilles de vigne. Не крас. Серебряные нити. Я все время боюсь, что мы так и не успеем дойти до того, чему же стоит все-таки учить учеников в школе, согласно Монтэнью, как их следует экзаменовать. В общем, он считал, что знания ученик может получать такие, какие считает нужным учитель, а вот вопросы задавать следует, касаясь самых актуальных проблем повседневной жизни. Любви, секса, болезни, смерти детей, денег и, самое главное, место приложения человеческих амбиций. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Добрый вечер. Добрый. Удивительный вечер, потому что я учила французский по моему любимому певцу, которого я не слышала 20 лет. Спасибо. А страничка 254. 254. Да. По Брасансу многие учили язык. Помните, да, как Сирис прекрасно, потрясающе его переводил и пел, наверное. Ну, как-то да, последнее время он ушел откуда-то из наших эфиров. Вот она, ваша страничка. Все это, вот, чуть-чуть раньше начну, чем хотел. Отсюда вытекает общее правило, что все исцеляется своей противоположностью, ибо только боль может врачевать боль. Это наводит на мысль о другом весьма странном мнении, будто небесам и природе можно угодить кровопролитием и человекоубийством, как это признавалось всеми религиями. Еще на памяти наших отцов Мурад, захватив Каринский перешеек, принес в жертву душе своего отца 600 молодых греков, чтобы их кровь искупила грехи покойного. И в новых землях, открытых уже в наше время, столь чистых и девственных по сравнению с нами, подобный обычай имеет повсеместное распространение. Но ведь это же идолы. Все идолы захлебываются в человеческой крови, причем нередки примеры невообразимой жестокости. Не стану читать эти примеры, хорошо? Ну вот, боль врачуется только болью, и поэтому дальше Монтень делает больно, чтобы люди задумались о своей жестокости. Подойдет? Спасибо. Пожалуйста, Людмила Ивановна. Здравствуйте, Евгений. Алло, Евгений. А, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здрасте. Я увлекался когда-то Монтэнем, но это прошло очень много времени, лет 40 тому назад. Тогда называйте страницу. Что называть? Страницу. А, страницу, пожалуйста. Я называю страницу 113. 113. Еще никто не называл эту страницу. Вот глава 24 тут начинается, да. Называется она так: «При одних и тех же намерениях воспоследовать может разное». Начинается так: «Жак Амио, главный придворный смещенник и раздаватель милостыни французского короля, рассказал мне как-то про одного нашего принца». Кто другой, а этот был наш с головы до пят, даром, что по происхождению чужеземец. Ниже следующую, делающую ему честь, историю. Во время осады Руана королева-мать известила этого принца, что на его жизнь готовится покушение, причем в письме королевы точно указывалось, кто должен его прикончить. Это был один не то анжуйский, не то менский дворянин, который постоянно посещал дом принца. Принц никому не сказал об этом предупреждении, но, прогуливаясь на следующий день на горе Святой Екатерины, вместе с вышеназванным главным раздавателем милостыни и одним епископом, он заметил этого дворянина и велел, чтобы его позвали. Когда тот предстал перед ним, видел принц... И, видя, что тот побледнел и дрожит, ибо совесть его была нечиста, сказал ему следующее. «Господин такой-то, вы догадываетесь, конечно, чего я хочу от вас. Это написано на вашем лице. Вам следует признаться во всем. И если вы будете отпираться, вы только ухудшите свое положение. Так что не играйте своей жизнью и расскажите всю правду о своем умысле». Ну, дальше бедняга рассказал действительно всю правду. И стал просить принца о пощаде. И он уже готовился пасть ему в ноги, но тот, удержав его, сказал: «Послушайте, обидел ли я вас когда-нибудь? Преследовал я кого-нибудь из ваших друзей своей ненавистью? Всего 3 недели я знаком с вами. Что же могло побудить вас покуситься на мою жизнь?» Дворянин, запинаясь, ответил, что никаких особых причин у него не было, что он руководствовался интересами своей партии. Его убедили, будто уничтожение столь могущественного врага будет делом, угодным Богу. «А я, — продолжал принц, — хочу показать вам, насколько вера, которую я считаю своей, незлобливее той, которую придерживаетесь вы. Ваша подала вам совет убить меня, даже не выслушав, хотя я ничем не обидел вас. Моя же требует, чтобы я даровал вам прощение, хотя вы полностью изобличены в том, что готовили злодейски прикончить меня, не имея к этому ни малейших оснований. Ступайте же прочь, убирайтесь, и чтобы я вас здесь больше никогда не видел. И если вы обладаете хоть частицей благоразумия, примитесь за какое-нибудь достойное дело». Конец цитаты. Может, вам очень хочется кому-то отомстить, Евгений? И, может, быть, стоит... Нет, извините, пожалуйста. Я, в общем-то, ко всем настроена очень... хорошо. Ладно, ну, значит, вот гадание оказалось не совсем верным. Ну, вот, я думаю... Короче, это притча. Давайте вместе подумаем об этом. Спасибо, Евгений. Так вот, об испытаниях мудрости по Монтеню. Цитирую. «Около 7 или 8 лет тому назад один крестьянин, проживающий в каких-нибудь 2 лье отсюда и здравствующий еще и поныне, жестоко страдал от своей жены, изводившей его своей ревностью. Однажды, когда он вернулся с работы, и она стала угощать его своими обычными причитаниями, он разъярился до того, что отсек себе начисто косарем те части, которые так ее тревожили, и бросил ей в лицо». Конец цитаты. «Стоит ли так разрешать домашние разногласия?» — спрашивает Монтень. «Была ли ревность жены проявлением вечного недовольства мужем или, наоборот, привязанности? Стоило ли ему совершать столь резкие поступки? Вот что человек должен научиться решать в жизни. А потом следует все остальное», — писал Монтень. Или вот, например, цитирую. «Мне известен такой случай. Один дворянин, попотчевав на славу гостей, через 3 или 4 дня после этого стал рассказывать в шутку, будто он накормил их паштетом из кошачьего мяса. Да более знакомая шутка. Это ввергло одну девицу из числа тех, кого он принимал у себя, в такой ужас, что у нее сделались рези в желудке, а также горячка. В общем, спасти ее так и не удалось. Она умерла, бедная». «Кто отвечает, — спрашивает Монтень, — за смерть этой девушки? Ее собственная глупость, глупые шутки самого дворянина, и вообще, до какой степени человек должен задумываться о том, о чем он говорит?» Вот еще. Цитирую. «Если бы разговаривать с самим собой не было свойством сумасшедших, то каждый день можно было бы слышать, как я ворчу на себя, обзывая себя дерьмом. Самая зверская из наших болезней – это презрение к своему естеству». Насколько человек должен любить себя? И за что бы это? Монтень все время называет себя дерьмом. Если задавать на экзамене вопросы, которые оценивают мудрость, а не ученость, может быть, что-то изменилось в иерархии нашего интеллекта? Думать вообще нелегкое дело. Мы умеем видеть добродетель в поклонении написанному признанными авторитетами. А вот в исследовании того, что понимаем и о чем думаем сами, и как мы относимся к тем или иным кризисам в жизни, этому, наверное, мы не научились. Невозможно посвятить Монтеню всего две передачи. И невозможно больше, поэтому я, наверное, закончу еще одной цитатой. «Если я буду прилежным учеником в школе и буду обращать внимание на собственный опыт, то мой собственный опыт умудрит меня». Кто восстановит в памяти все детали неистовства своей недавней вспышки гнева и припомнит, куда она его завела, тот уразумеет лучше, чем из творения Аристотеля, как безобразна эта страсть, и с более глубоким основанием отвратиться от нее. Кто вспоминает о постигших его бедствиях, о тех, что ему угрожали, о незначительных случайностях, так резко изменивших его жизненные обстоятельства, тот подготавливается к будущим переменам в своей судьбе и к осознанию своего истинного положения. В жизни Цезаря мы не найдем большего числа поучительных примеров, чем в нашей собственной. И жизнь правителя, и жизнь простолюдина – это всегда человеческая жизнь, полная обычных для нее превратностей и обычной для нее мудрости. Спасибо большое Монтеню и Брассансу. А в следующий раз мы с вами встречаемся 8 марта, и я предлагаю поговорить об эмансипации. О том, хотят ли на самом деле женщины равенство полов, равенство с мужчинами, или они хотят все-таки чего-то другого. В общем, как всегда, о том, что хотят женщины. Спокойной ночи и с наступающим вас. Tonton Nestor, vous eûtes tort, je vous le dis tout net. Vous avez mis la zizanie aux noces de Jeannette. Je vous l'avoue, tonton, vous vous comportâtes comme un mufle achevé, rustre, fieffé, un homme du commun. Quand la fiancée, les yeux baissés, des larmes pleins les cils, s'apprêtait à dire oui da à l'officier civil. Qu'est-ce qui vous prie, vieux malappris, d'aller sans retenue faire un pinson cruel en son éminence charnue? Se retournant incontinent, elle souffle ta flic-flac, le garçon d'honneur qui par bonheur.